пошел размеренным и спокойным шагом. При этом, как заметил Локкарт, он не убыстрил и не замедлил шага, когда миновал Троцкого. Он точно хотел сказать этим Троцкому: «Вы начисто выключились из разговора, вряд ли это уместно, хотя бы по соображениям такта. Но вас это устраивает, и не сетуйте, если я пойду вам навстречу до конца». «Но даже с вашей точки зрения аргументация не обоснована», — продолжал Ленин. «Германия давно отозвала свои лучшие войска на Запад. Что же касается возможности Германии получать из России большое количество продовольствия, то можете не беспокоиться. Пассивное сопротивление — более сильное оружие, чем то, которым располагают военные». Прощаясь, Локкарт подумал, что сообщил Ленин нового. Пожалуй, ничего. Все, что он сказал Локкарту, он многократно повторял в своих последних речах. Да, пожалуй, в беседах с Робинсом. Все, в том числе и эту формулу, об одинаково непримиримом отношении большевиков к немцам и странам согласия. Впрочем, эта формула, повторенная в беседе с Локкартом, обрела новый смысл, отнюдь не обнадеживающий. Локкарт вновь оказался в длинном смольнинском коридоре. Мысль его упорно возвращалась к Робинсу. Где-то тесная дорожка, которой шли англичанин и американец, невидимо раздвоилась, образовав вилку, и Локкарт увидел своего коллегу далеко в стороне. А потом вступил в действие закон времени. Чем дольше они шли, тем, казалось, оказывались дальше друг от друга. Вилка. Вот хотя бы этот вечер у Локкарта. Резиденция Локкарта в Питере — стал дворец на набережной. Локкарт собрал друзей. Не столько новоселье, сколько холостяцкая пирушка. Робинс не приехал к началу. У него была очередная встреча с Лениным. Американец явился, когда гости были уже за столом. Локкарт не сводил глаз с Робинса. Американец был необычно пасмурен и замкнут. Он явно находился под впечатлением беседы, которая была у него в Смольном. Робинс встал из-за стола, так и не разомкнув уст. Но когда гости перешли в гостиную, Робинс дал свободу и мысли, и страсти. Он высмеял утверждение, что большевики работают на германскую победу. «Нам нечего ждать от русской буржуазии, которая реставрацию привилегий связывает с немецкой помощью», — сказал Робинс. Затем он извлек из кармана в четверо сложенный лист бумаги. «Вы когда-нибудь читали эти стихи?» — спросил он. «Я переписал их из газеты». Он подошел к окну так, чтобы отблеск заходящего солнца, оно было живописно в сочетании с силуэтом Петропавловской крепости, лег на бумагу. Он начал читать. «Мы мертвецы. Вчера мы жили, дышали, пели и любили. Сегодня мы лежим недвижно в долинах Фландрии. Смените нас на поле боя. Наш факел сильною рукою вздымите смело к небесам. Но коль измените вы нам, нам никогда не знать покоя в долинах Фландрии». С английского перевод Андрея Сергеева. Получилось так, что ирония Робинса в адрес антибольшевиков и стихи о войне слились воедино. Среди гостей Локкарта вряд ли были друзья новой России, но слова Робинса потрясли и их. Подле Локкарта стоял Бенджи Брюс, чье предубеждение против большевиков было хорошо известно. Но в тот момент и он полагал, что признание Советов и помощь им были бы правильной политикой. Ни единым словом Робинс не обмолвился о встрече с Лениным. Но все поведение американцев в этот вечер слишком очевидно было подсказано этой встречей.